Тирания и незаконные вожделения. Образ тирана. Продолжение. Предположим, опять-таки, что у этого человека, когда он станет постарше, будет молодой сын, воспитанный в нравах своего отца. Предположим. Предположи еще, что и с ним произойдет то же самое, что с его отцом. Его станет тянуть ко всяческому беззаконию, которое его совратители называют полнейшей свободой. Отец и все остальные его близкие поддерживают в нем склонность соблюдать середину, но его совратители этому противодействуют. Когда же эти искусные чародеи и творцы тиранов не надеются как-либо иначе завладеть юношей, они ухитряются внушить ему какую-нибудь страсть, руководящую вожделениями к праздности и к растрате накопленного. Такая страсть прямо-таки огромный крылатый трутень. Или, по-твоему, это нечто иное? По-моему, именно так. Вокруг этой страсти ходят ходуном прочие вожделения, за которыми тянется поток благовонных курений и мазей, венков, вин, безудержных наслаждений, обычных при такого рода общениях. До крайности раздув и вскормив жало похоти, эти вожделения снабжают им трутня. И тогда этот защитник души, охваченный неистовством, жалит. И если он захватит в юноше какое-нибудь мнение или желание, притязающее на порядочность и не лишенное еще стыдливости, он убивает их, выталкивает вон, пока тот совсем не очистится от рассудительности и не преисполнится нахлынувшим на него неистовством. Ты описываешь появление вылитого тирана. А разве не из-за всего этого и тому подобного Эрод из коней зовется тираном? Пожалуй. Да и у пьяного в голове, мой друг, разве происходит не то же, что у тирана? Видимо, так. Ну, а кто тронулся в уме и неистовствует, тот надеется справиться не то что с людьми, но даже с богами. Действительно. Человек, друг мой, становится полным тираном тогда, когда он пьян или слишком влюбчив, или же сошел с ума от разлития черной желчи. А все это из-за того, что либо такова его натура, либо привычки, либо то и другое. Совершенно верно. Видно, вот так и рождается подобный человек. Ну, а как же он живет? Есть шутливая поговорка «это и ты мне скажешь». Скажу. По-моему, после этого пойдут у них празднества, шествия всей ватагой, пирушки, заведутся подружки, ну и так далее. Ведь тиран Эрод, обитающий в их душе, будет править всем, что в ней есть. Это неизбежно. С каждым днем и с каждой ночью будет расцветать много ужаснейших вожделений, предъявляющих непомерные требования. Да, их расцветет много. Значит, доходы, если какие были, скоро иссякнут. Конечно. А за этим последуют заклады имущества и сокращение средств. И что же? Когда все истощится, тогда рой раздувшихся вожделений, угнездившихся в этих людях, начнет жужжать, и люди, словно гонимые стрекалом различных желаний, особенно эротом, ведь он ведет за собой все желания, словно телохранителей, станут жалить, высматривая, у кого что есть и что можно отнять с помощью обмана или насилия. Да, конечно. У них настоятельная потребность грабить. Иначе придется терпеть невыносимые муки и страдания. Да, это неизбежно. Все возрастая, стремление такого человека к удовольствиям превосходит его прежние прихоти и их обездоливает. Точно так же он сам начинает притязать на превосходство перед своим отцом и матерью, поскольку он их моложе, и, издержав свою долю, он будет присваивать и тратить отцовские деньги. И что же дальше? Если родители не допустят этого, разве он не попытается первым делом обокрасть их и обмануть? Непременно. А если бы это было ему невозможно, разве он не ограбил бы их, прибегнув к насилию? Я думаю, да. А если старики окажут сопротивление и вступят с ним в борьбу, разве он пощадит их и остережется поступков, свойственных тиранам? Я не поручусь за участь родителей такого человека. Но ради Зевса, Адимант, неужели из-за какой-то новой своей подружки, без которой он мог бы и обойтись, он станет бить любимую с детства мать? Неужели этот человек отдаст, по-твоему, своих родителей в рабство подобным людям, введя их в свой дом? Отдаст, клянусь Зевсом. Великое же счастье родить сына с тираническими наклонностями. Да, величайшее. А что же с ним будет, когда истощатся у него и отцовские, и материнские средства, а между тем в нем скопился целый рой прихотей? Не заставит ли его это сначала покуситься на стены чужого дома, либо на плащ запоздалого ночного прохожего, а затем дочисто ограбить какой-нибудь храм? Во всех этих поступках прежнее его мнение о том, что прекрасно, а что гадко, усвоенные им с детских лет и считавшиеся правильными, покорятся власти недавно выпущенных на волю желаний, сопровождающих Эрота и им возглавляемых. Раньше, пока человек подчинялся обычаям, закону и своему отцу и внутренне ощущал себя демократом, эти желания высвобождались у него лишь в сновидениях. Теперь же, когда его тиранит Эрот, человек навсегда становится таким, каким изредка бывал во сне. Ему не удержаться ни от убийства, ни от обжорства, ни от проступка, как бы ужасно все это ни было. Посреди всяческого безначалия и беззакония в нем тиранически живет Эрот. Как единоличный властитель, он доведет объятого им человека, словно подвластное ему государство, до всевозможной дерзости, чтобы любой ценой удовлетворить и себя, и сопровождающую его буйную ватагу, составившуюся из всех тех вожделений, что нахлынули на человека отчасти извне, из его дурного окружения, отчасти же изнутри, от бывших в нем самом такого же рода вожделений, которые он теперь распустил, дав им волю. Разве не такова жизнь подобного человека? Да, такова. Когда подобного рода людей в государстве немного, а все прочие мыслят здраво, те уезжают в чужие земли, служат там телохранителями какого-нибудь тирана или в наемных войсках, если где идет война. Когда же подобные вожделения проявляются у них в мирных условиях, то и у себя на родине они творят много зла, хотя и по мелочам. Что ты имеешь в виду? Да то, что они совершают кражи, подкапываются под стены, отрезают кошельки, раздевают прохожих, святотатствуют, продают людей в рабство. Бывает, что они занимаются и доносами, если владеют словом, а то и выступают сложными показаниями или берут взятки. Нечего сказать по мелочам. Так ведь ты выразился о причиняемом ими зле, когда таких людей немного. Да, по мелочам. Потому что сравнительно с великим злом это действительно мелочи. Ведь в смысле вреда и несчастья для государства все это лишено, как говорится, того размаха, каким отличается тиран. Когда в государстве наберется много таких людей и их последователей, и они ощутят свою многочисленность, то как раз из их среды и рождается тиран, чему способствует безрассудство народа. Это будет тот из них, кто сам в себе, то есть в своей душе, носит самого великого и отъявленного тирана. Естественно, ведь такой человек и будет самым большим тираном. Если ему уступят без сопротивления. Если же государство не допустит этого, тогда, как в недавно упомянутом примере у него поднялась рука на родных мать и отца, точно так же поступит он и со своей родиной. Лишь только окажется в состоянии, он покарает ее тем, что введет в нее своих новых сподвижников. В рабстве у них будет содержаться и воспитываться некогда милый ему родина-мать, как говорят критяне, то есть его отечество. Вот конечная цель вожделений подобного человека. Она состоит именно в этом. Подобного рода люди таковы и в частной жизни, еще прежде, чем станут у власти. С кем бы они ни вступали в общение, они требуют лести и полной готовности к услугам. А когда сами в чем-нибудь нуждаются, тогда так и льнут к человеку, без стеснения делая вид, будто с ним близки, но чуть добьются своего, они опять чужие. Это очень верно подмечено. Значит, за всю свою жизнь они ни разу ни с кем не бывали друзьями. Они вечно либо господствуют, либо находятся в рабстве. Тираническая натура никогда не отведывала ни свободы, ни подлинной дружбы. Конечно. Разве не правильно было бы назвать таких людей незаслуживающими доверия? Как же иначе? Да и в высшей степени несправедливыми, если в нашей беседе мы правильно сделали раньше вывод относительно того, в чем заключается справедливость. Конечно, мы сделали его правильно. Итак, о крайне дурном человеке давай мы в общих чертах скажем так. Это человек, который и наяву таков, как в тех сновидениях, что мы разбирали. Совершенно верно. А таким становится тот, кто при своих природных тиранических склонностях достигает единоличной власти, и чем дольше он обладает такой властью, тем более он становится таким. «Это уж обязательно», — сказал Главкон, в свою очередь вступая в беседу.